культ черепа. Поскольку речь идет о Святом Граале, необходимо отметить еще одну форму ереси, напрямую с ним связанную. Культ идола по имени Бафомет, который обычно описывает как череп, человеческую голову или три головы, этот культ глубоко уходит корнями именно в кельтскую религию, о возрождении которой в Европе шла речь выше. Весьма вероятно, что тамплиеры, якобы ревностно служившие папе, тайно поддерживали иную форму религии. Поскольку суть тайных культов и заключается в их таинственном характере, доскональной природе этой религии говорить не приходится. Но мы можем предположить, что она представляет собой прямую линию, ведущую с глубины веков к друидам-кельтам, которых обнаружил Юлий Цезарь и которых так и не сумели подавить во времена наступления христианства. Другими словами, возможно, тамплиеры защищали или пропагандировали запрещенный элемент истинного католицизма, который Джеффри Эш описывает как нечто иное, неизвестное или забытое даже в Риме. Он же подчеркивает, что в средние века не было четкой грани между белой магией и колдовством, между колдовством и дохристианскими культами или между самими культами и мрачной христианской ересью. Итальянцы часто называют колдовство старой религией. Таким образом, Святой Грааль с небывалой легкостью претерпел самые немысленные трансформации. Смысл Святого Грааля. Интерпретация вышеизложенного лучше всего подается с позиции мистического и туманного символизма баллад о Граале. Для кельтских бардов, которые, маскируя скрытый смысл послания, распевали свои песни при всех королевских и аристократических дворах Европы, Святой Грааль олицетворял волшебную силу вечной молодости и жизни. По их мнению, эту тайну знали древние боги и их жрецы. Каменные изображения этих богов до сих пор прячутся на покрытых зеленью склонах гор Западной Европы. И новая религия оказалась в отношении них бессильной.